«Забавно, я вас раньше в этом магазине не видел», — сказал он, отдышавшись. Вибике пожала плечами. «Кто знает, может, мы скоро опять встретимся?» Она наградила его лучезарной улыбкой и прошла домой. Пластиковые пакеты и ее пышные формы покачивались из стороны в сторону. «Ты, я и африканский зверь». Эта мысль показалась Харри такой громкой, что он испугался, не произнес ли он ее вслух. У входной двери дома на Софиесгате сидел мужчина. Пиджак он перекинул через плечо. Рубашка темнела пятнами пота на груди и подмышками. Одной рукой мужчина держался за живот. Увидев Харри, он встал. Харри задержал дыхание и собрался с силами. Это был Бьярне Мюллер. «О, Господи, Харри! О, Господи, шеф! Знаешь, как ты выглядишь?» Харри достал ключи и ответил вопросом на вопрос. «Вы считаете, я не в лучшей форме?» «Тебя же попросили помочь нам с расследованием на выходных. От тебя ни слуху, ни духу. И на работу сегодня не вышел. Проспал, шеф. Это, кстати, не так далеко от истины, как вы думаете. Может, и предыдущие 4 недели ты тоже проспал? До того, как я тебя вызвонил в прошлую пятницу. Но уже на 2-ю неделю туман рассеялся. Я позвонил на работу, но мне сказали, что я значусь в отпуске. Полагаю, это ваших рук дело». Харри начал подниматься по лестнице. За ним по пятам следовал начальник. «Мне пришлось», — простонал Мюллер, снова хватаясь за живот. 4 недели, Харри! Хм, наносекунда, по вселенским масштабам. И ни единого слова о том, где ты пропадаешь». Харри не без труда вставил ключ в замок. «Сейчас услышите». «Что именно?» «Единое слово о том, где я пропадаю». «Здесь». Харри распахнул дверь квартиры. Их обдало кисловато-сладковатой вонью старого мусора, пива и сигаретных окурков. «Вам было бы легче, если бы вы это знали». Он вошел внутрь. Мюллер и тут последовал за ним, хотя и не без колебаний. «Можете не разуваться, шеф», — крикнул Харри из кухни. Мюллер тяжело вздохнул и постарался пройти через комнату так, чтобы не наступить на разбросанные по полу пустые бутылки, переполненные пепельницы и виниловые пластинки. «Ты что же, Харри, хочешь сказать, что все эти 4 недели ты сидел тут и пил?» «Я делал перерывы, шеф. Долгие перерывы. Я ведь в отпуске, верно? На прошлой неделе я практически капли в рот не взял». «У меня плохие новости, Харри!» — крикнул Мюллер, открывая оконную защелку. Ему пришлось трижды навалиться всем телом на раму, прежде чем окно открылось. Он снова охнул и расстегнул ремень и верхнюю пуговицу на брюках. Обернувшись, он увидел в дверях Харри с открытой бутылкой виски в руке. «Что за новости?» — Харри посмотрел на расстегнутый ремень. «Пороть меня пришли? Или насиловать?» «Живот болит, пожалуйста, Мюллер. Несварение желудка». «Хм...» — Харри понюхал горлышко бутылки. «Несварение желудка — это занятно. Я и сам маялся животом, поэтому почитал кое-какую литературку по этому вопросу. Переваривание пищи занимает от 12 до 24 часов у всех, и пища проходит через ваши внутренности не дольше, а просто больнее. Харри. По стаканчику, шеф. Пахнет вроде как настоящее. Я пришел, чтобы сказать все, Харри. Стоп. Завязали? С интересом спросил Харри. Заткнись. Мюллер ударил по столу так, что пустые бутылки подпрыгнули. Потом он осел в зеленое кресло и провел рукой по лицу. «Много раз, Харри, я рисковал своей должностью, чтобы спасти твою. Но ведь есть люди, которые для меня ближе, чем ты. Это о них я должен заботиться. Все, Харри, больше я тебе помогать не смогу». «А-а-а!» Харри плюхнулся на диван и налил виски в ближайший стакан. «О помощи я вас не просил, шеф. Но все равно спасибо. За все хорошее. Ваше здоровье!